целом Санни был доволен своим решением. После того, как 4 члена когорты уже были выбраны, оставалось только 2 места. Зная, что ему придется усилить способность своих солдат атаковать врагов на расстоянии и бороться с летающими мерзостями, Санни потратил много времени на поиск подходящего специалиста дальнего боя. В конце концов его внимание привлекло досье женщины по имени Самара. Пробужденная Самара была высокой, красивой и замкнутой, но она обладала очень интересным аспектом. Самара была способна наполнять материальные объекты сущностью души, а также преобразовывать энергию души в кинетическую энергию или тепло. Это означало, что она могла превращать сущность души в заряженную взрывчатку. В каком-то смысле пробужденная Самара была противоположностью мастера Джет. Если жнец души могла наносить урон душе физическим оружием, то она могла наносить физический урон сущностью души. Кроме того, она была очень изобретательна в применении своего аспекта. Самара была, пожалуй, единственной из известных Санни пробужденных, кто активно использовал современное огнестрельное оружие. Наполняя боеприпасы заряженной сущностью, она делала их аналогом зачарованного оружия. Кошмарные существа высших рангов были более или менее невосприимчивы к обычному оружию, но восприимчивы к воспоминаниям и даже к безоружным атакам пробужденных. Однако в руках Самары любое оружие превращалось в оружие пробужденного. Какая интересная способность! В качестве дополнительного бонуса она была еще и умелым инженером и техником по заклинаниям. Поскольку БТР, на котором будет передвигаться группа, был напичкан передовыми заклинаниями, это могло пригодиться. Последнего участника когорты, которого выбрал Санни, звали Пробужденный Ластер. Глядя на его досье, Санни не мог не сузить глаза. Какое странное имя. 13. Он покачал головой, а затем вздохнул. Ну, может быть, у его матери тоже была поэтическая душа. Молодой человек не был особо выдающимся бойцом. Это, конечно, было относительно, ведь все элитные правительственные солдаты были крепкими бойцами. Его талант и польза заключались прежде всего в его уникальном аспекте. Хотя Санни и не хотел брать в команду новых специалистов по полезностям, но, прочитав, на что способен молодой Ластер, он не мог не изменить своей позиции. Этот парень был никем иным, как целителем души или, говоря более грубым языком, аккумулятором сущности. Его первая способность позволяла ему увеличивать скорость регенерации сущности души, как своей, так и союзников. Вторая способность позволяла ему передавать свою сущность другим. Санни не нужно было даже думать, чтобы понять, насколько жизненно важным окажется такой аспект в ближайшие месяцы. Конечно, выбрав Ластера, он пожертвовал бы возможностью взять еще одного силача, но, по его мнению, этот компромисс стоил того. При других обстоятельствах Санни не захотел бы принимать такое решение, но способности Ластера слишком хорошо сочетались со способностями пробужденной Самары, не говоря уже о том, что они служили множителем силы для всех остальных членов когорты. Кроме того, молодой человек, судя по всему, был отличным водителем. Теперь, когда он будет управлять носорогом, Санни не нужно будет беспокоиться о том, что БТР упадет с обрыва или застрянет в грязи, или будет превращен в блин из сплава случайным прохожим титаном. Итак, выбор был очевиден. Пробудившийся Ластер станет последним членом его когорты. Санни слегка шевельнулся и в последний раз взглянул на 6 досье. Ким, Бёль, Дорн, Квинтин, Самара, Ластер. Эти 6 человек должны были стать его солдатами. Он задержался на мгновение, затем испустил небольшой вздох и пометил досье своим личным идентификационным кодом. Вскоре бюрократия первой эвакуационной армии одобрит запрос на набор, и тогда он наконец-то встретится лицом к лицу со своими новыми подчиненными. Глава 823. 6 пробужденных. Пробудившийся Ластер пребывал в странном настроении. С одной стороны, его жизнь и карьера складывались как никогда удачно. Мало того, что ему удалось стать членом спецназа, так он еще и получил шанс принять участие в самой захватывающей операции за последние несколько десятилетий. Его статус, гражданское звание и даже зарплата теперь были выше, чем он когда-либо надеялся. Трудно было представить, что такой парень, как он, смог забраться так далеко, не будучи наследником и даже не обладая боевыми аспектами. Это было, конечно, лучше, чем работа в скучном исследовательском центре по изучению технологий заклинания, о которой он думал до вступления в ряды правительственной армии. К тому же его каждый день окружали тонны красивых девушек. В портовой крепости их были тысячи, а в большом лагере за ее пределами, еще больше. Благодаря его элегантной форме, репутации доблестной элиты и неотразимому характеру многие из них уделяли Ластеру особое внимание. В общем, все было замечательно. С другой стороны, казалось, что мир рушится. Захватывающая операция, от которой он был в восторге, вполне могла стать для него последней. Какой облом! Сидя на сломанной панели выброшенного сборного здания, Ластер наблюдал за активностью толпы в расположенном внизу лагере и потягивал кофе. Вот еще что, когда они отправятся в Южный квадрант, такие предметы роскоши, как кофе, наверняка станут дефицитом. Придется вернуться к синтетическим аналогам или, что еще хуже, пить такой отвратительный напиток, как чай. Ужас! Ластер скривился, а затем взглянул на невзрачную молодую женщину, сидевшую рядом с ним. «Что скажешь, Кимми? Получим ли мы сегодня поручение?» Пробудившаяся Ким немного замешкалась, а затем неловко произнесла. «Я не знаю», — Ластер покачал головой. Кимми была самым странным человеком, которого он когда-либо встречал. Эта робкая девушка была единственной пробужденной, которую он знал и которая каким-то образом умудрялась не выглядеть сексуальной. С его точки зрения, это было удивительным достижением. Все пробужденные были сексуальны, это было общеизвестно. Все, кроме Кимми. Она в одиночку разрушила все мировоззрение Ластера. Он просто не знал, что делать с этим фактом. Бёль, сидевший на той же сборной панели, посмотрел на них и улыбнулся. «Думаю, так и будет». Ластер почувствовал прилив возбуждения. «О, ты что-то знаешь?» Белокурый смельчак наклонился вперед, затем сказал тихим тоном. «Я слышал от своего приятеля из отдела логистики, что вчера жнец души окончательно утвердила командный состав своего подразделения. Это означает, что сегодня они начнут набор. После этого другие элитные подразделения смогут свободно выбирать остальных». «Да, черт возьми». Ластер усмехнулся, немного помолчал, а затем тоскливо вздохнул. «Я понимаю, что шансы невелики, но разве не здорово было бы попасть в отряд жнеца души? Только представь, вознесенная Джет, она такая». Не успел он закончить фразу, как на их коммуникаторы внезапно пришло уведомление. Странным было то, что все три загорелись одновременно. Первой прочитала сообщение Кимми. Ее глаза расширились. Увидев ее реакцию, Ластер почувствовал, что его сердце замирает. «Кимми, че что там?» Она на мгновение задержалась, а затем показала ему экран. Первая иррегулярная рота. Нас приписали к отряду жнеца души. Это действительно она. Ластер, Кимми и Белл покинули свое наблюдательное место и направились к тренировочному комплексу, где им было приказано собраться к концу часа. Это была странная троица. Конечно, каждый из них считался элитой, но в обычных условиях такой боевой специалист, как Белл, не стал бы составлять компанию двум молодым операторам поддержки. Если, конечно, они не были членами его когорты, к которой ни Ластер, ни Кимми не относились. Однако операция в Антарктиде многое изменила. В то время как в мире бодрствования происходили масштабные переброски войск, в царстве снов происходило нечто похожее, но менее заметное. Пробужденные, приписанные к первой эвакуационной армии, торопливо перебирались в более просторные и хорошо защищенные цитадели, чтобы внезапное нападение кошмарных существ не смогло нарушить их дислокацию в Антарктиде. Кто-то отправлялся в правительственные цитадели, а кто-то – в неприступные крепости наследия, такие как Бастион или Равенхард. По всему царству снов тысячи пробужденных участвовали в этом тихом бегстве. Так получилось, что Ластер, Кимми и Белл жили в одном районе царства снов. Пробужденные, служащие правительству, объединились, чтобы отважно пройти через дикие земли и добраться до Бастиона, сформировав большой караван, который становился все больше и больше, проходя мимо различных цитаделей. В конце концов, несколько сотен пробужденных путешествовали вместе, пока их физические тела перемещались в различные порты, запертые в спальных капсулах. Это было странное явление. Ластер заснул в одном месте, а проснулся за тысячи километров к югу от него. Как бы то ни было, за месяц, пока он добирался до Бастиона пешком, он и двое других элитных специалистов, путешествовавших с караваном, успели сблизиться. Они не были настоящими друзьями, но, по крайней мере, знали друг друга. Этого нельзя было сказать о трех других пробужденных, которых они встретили после того, как добрались до сборного здания. Лицо Ластера слегка потемнело, когда он понял, что двое из них были парнями, а вот третья. Вау! Высокая рыжеволосая красавица была настоящей бомбой. Конечно, она казалась неприступной и старше его на добрый десяток лет, но это только добавляло ей шарма. Белл легонько похлопал молодого человека по плечу. «Вытащи свою голову из канавы, дурак!» Ластер пару раз моргнул, затем посмотрел на мечника с овечьей улыбкой. «Ох, прости!» Кимми посмотрела на них обоих с замешательством и тихо сказала. «Мне кажется, я ее знаю. Это пробужденная Самара. Когда я готовилась к получению сертификата техника, она вела у нас вводный курс по технологии заклинаний». Она немного поежилась, затем подошла к высокой женщине и сдержанно улыбнулась. «Инструктор Самара, я так рада вас снова видеть». Сдержанная красавица посмотрела на кроткую девушку и кивнула. «Можешь называть меня Сэм, мы теперь коллеги». Кимми на мгновение замерла. «Да, я так и сделаю, инструктор Самара, то есть я инструктор Сэм». Она слегка покраснела, а затем жестом указала на двух своих спутников. «Это пробужденный Белл и пробужденный Ластер. Мы вместе путешествовали до бастиона». Самара посмотрела на двух мужчин, а затем сказала безэмоциональным тоном. «Это пробужденный Квинтин и пробужденный Дорн. Мы только что познакомились. Шестеро элитных бойцов некоторое время изучали друг друга». В конце концов, Белл почесал затылок и спросил. «Кто-нибудь знает, кто у нас командир?» Глава 824. Таинственный мастер. Никто не знал точно, кто именно из вознесенных руководит их новой когортой. Впрочем, после короткого знакомства шестеро пробужденных не могли не задаться вопросом. Квинтин, красивый воин с галантным характером, выглядел задумчивым. «Мастер Санлис, не думаю, что я когда-либо слышал о нем. Среди тех, кто долгое время работал в правительстве, нет вознесенных с таким именем, в этом я уверен». Он на мгновение замялся, а затем с легкой неохотой добавил. «Хотя я встречал несколько слухов». Ластер посмотрел на него с оживленной улыбкой. «Ну давай, не томи». Квинтин вздохнул, чувствуя явный дискомфорт от того, что участвует в чем-то, что можно приравнять к сплетням. Однако в конце концов любопытство взяло верх над приличиями. «Ну, ничего особенного. Я только слышал, что мастер Джет специально отложила формирование первой регулярной роты, чтобы дать этому джентльмену достаточно времени для прибытия, и что она лично наняла его». Ластер несколько раз моргнул. Если жнец души приложила все усилия, чтобы этот парень попал в ее отряд, то он просто обязан быть зверем. Белл подтвердил его подозрение. «Я действительно слышал, что вознесенный Санлис – настоящий монстр, демон-боец с дикой, кровожадной натурой. Кажется, он убил 400 пробудившихся мерзостей, будучи спящим. Некоторые даже говорят, что он выследил древнего падшего дьявола еще до пробуждения». В тренировочном зале воцарилась странная тишина. Ластер насмешливо произнес. «Да, конечно, это невозможно». Самара, до этого хранившая молчание, вдруг заговорила. «У меня другая информация. Насколько я знаю, это выдающийся исследователь и ученый. Его опубликованные работы должны быть в государственной базе данных. Это очень обширные отчеты об исследованиях опасных регионов царства снов и населяющих их кошмарных существ». Это звучало более правдоподобно. Исследователи царства снов могли быть не самыми известными бойцами, но они должны были быть способны выжить в его диких просторах. Было бы логично, если бы жнец души хотела нанять знающего академика, ведь остальные капитаны первой регулярной роты уже обладали достаточным боевым мастерством. Вандал, Мустанг, Королева, рыцари гордость были легендами среди правительственных солдат. Их слава меркла только в сравнении с жнецом души. Кимми внезапно дернулась и сказала дрожащим голосом. «Я слышала, что он совершенно безумен. Некоторые говорят, что он действительно родом с забытого берега, где долгое время жил в полном одиночестве в мрачном городе. Говорят даже, что меняющаяся звезда из клана Бессмертного Пламени как-то сказала, что он единственный человек, с которым она боится сражаться. Я имею в виду это, конечно, смешно». Ее голос постепенно становился все тише и тише, а затем прервался. После короткой и несколько неловкой паузы гигантский мужчина Дорн заговорил ровным тоном. «Это все просто слухи. Я знаю только то, что вознесенный Санлис относительно молод, однако нам не нужно гадать. Многое можно предположить, исходя из того, кого он выбрал в свою когорту». Ластер выгнул шею и посмотрел на устрашающего силача. «Да, и что же?» Дорн пожал плечами. «Ну, во-первых, наш состав весьма показателен. У нас есть два атакующих бойца, целитель, специалист дальнего боя и два специалиста поддержки. Когорта вроде бы хорошо подготовлена, но ей не хватает средств для выполнения нескольких ключевых ролей. У нас нет надежного разведчика, а наша защита сравнительно слаба. Он сделал небольшую паузу, а затем добавил: это позволяет предположить, что вознесенный Санлис является специалистом по полезностям со способностями разведчика. Как вариант, он может быть бойцом, ориентированным на защиту, или просто сторонником военной доктрины, ориентированной на нападение. Он также может обладать мощным эхо, которое может служить защитным оплотом. Дорн ненадолго задумался. Что мне особенно интересно, так это то, что он намеренно выбрал пробужденных с более высокой, чем обычно, психической устойчивостью. Он также пренебрег непосредственной боевой эффективностью в пользу аспектов, обладающих достаточно долгой степенью использования. Присутствие пробужденного ластера только подтверждает тот факт, что наш командир придает большое значение стабильности. Все это говорит о том, что у него очень зрелые взгляды на бой, что прямо противоречит его юному возрасту. Ластер выслушал его, удивляясь тому, что сам не пришел к подобным выводам. Этот здоровяк очень умен. Он прочистил горло, затем сказал: ну он же мастер. Все говорят, что второй кошмар – это переломный момент. Кто знает, какое дерьмо он там пережил. Такие вещи могут заставить человека быстро повзрослеть. Хорошо сказано. Ластер кивнул, довольный похвалой, но тут же чуть не подпрыгнул. Подождите, кто это сказал? В какой-то момент в спортзале незаметно для всех появился седьмой человек. Он был небольшого роста, с безупречной кожей цвета слоновой кости, черными волосами и непостижимо темными глазами. Он был очень молод и напоминал фарфоровую куклу. На самом деле, он был даже симпатичным в каком-то странном, тревожном смысле. Ластер нахмурился. Кто этот коротышка? Затем, поняв, кто перед ним, он замер. Новоприбывший улыбнулся. Доброе утро, пробужденные. Я, мастер Санлис. Вы можете звать меня капитан Санлис или просто капитан. С сегодняшнего дня я буду вашим командиром. Несколько мгновений он молчал. Затем его приятная улыбка стала странно зловещей. Капитан Санлис посмотрел прямо на шестерых и добавил: да, я убил 400 пробудившихся мерзостей и выследил падшего дьявола, будучи спящим. Да, я выдающийся исследователь, чьи работы известны в научных кругах. И да, я действительно родом с забытого берега, где я жил в мрачном городе в полном одиночестве и слегка сошел с ума. Пугающая улыбка стала еще шире. Но все это в прошлом. Сейчас я абсолютно вменяем. Я вовсе не сумасшедший. Вам действительно не о чем беспокоиться. Глава 825. Под давлением. Следующие две недели прошли как в тумане. У Санни было так много дел, что не было времени надолго сосредоточиться на чем-то одном. В таком же состоянии находился и лагерь первой эвакуационной армии вокруг него, который становился все более суетливым и занятым по мере приближения даты отплытия морского конвоя. К счастью, ему было хорошо знакомо, как быстро действовать, испытывая при этом огромное давление. Первым делом, представившись членом своей группы, Санни вкратце рассказал о ключевых целях предстоящей операции, а также поделился несколькими сведениями о трудностях, которые им, скорее всего, придется пережить, и о предполагаемой роли первой регулярной роты, о которой его солдаты не были осведомлены ранее. После того, как Санни закончил инструктаж, настроение в пустом спортзале стало несколько мрачным. Не желая, чтобы шестеро пробужденных томились в своих тревогах, он сразу же перешел к следующему этапу знакомства с подчиненными. Призвав жестокий взгляд, Сан неприятно улыбнулся и попросил их атаковать его по очереди. Он хотел убить двух зайцев одним выстрелом, сразу же вызвав на дуэль каждого из членов когорты. Прежде всего, Сан не знал, что должен завоевать их уважение. Что бы ни говорила мастер Джет, эти опытные солдаты не собирались так просто доверять ему. Он был молод, мал ростом и совершенно незнаком. Хотя для установления настоящей связи потребуется больше времени и усилий, простая демонстрация силы была хорошим началом. Во-вторых, ему нужно было лучше понять их силы и техники. Простая дуэль была лучшим способом сделать это. В этом плане у Санни было дополнительное преимущество. Владение танцем теней позволяло ему учиться гораздо быстрее и понимать гораздо глубже, нежели кому-то другому. В течение следующих 30 минут он безжалостно уничтожил каждого из своих подчиненных, даже не вспотев. Хотя все они были очень хороши в своем деле, его сила и мастерство были слишком доминирующими. Единственными, кто доставлял Санне некоторые неудобства, были Дорн и Самара. Аспект первого был очень коварным, если использовать его с достаточной долей предусмотрительности. Хотя Санни был достаточно силен, чтобы избавиться от силы аспекта здоровяка, но даже ему пришлось импровизировать, когда он подвергся его воздействию в самый неподходящий и неудобный момент. Самара представляла собой другую проблему, несмотря на то, что ее излюбленный метод ведения боя заключался в наполнении пуль заряженной сущностью души. Она вполне могла просто формировать свою сущность в снаряды без материального носителя. Даже если эти дротики души не были столь быстрыми и дальнобойными, сражаться с ней означало подвергаться постоянному шквалу взрывной энергии. Хорошо, что спортзал был построен с учетом особенностей пробужденных, иначе вся конструкция могла бы рухнуть. Как бы то ни было, ни одному из них не удалось по-настоящему замедлить Санни. Конечно, он старался приложить достаточно сил, чтобы нанести членам когорты решительное поражение, но не ранить их. После завершения шести поединков он стал гораздо лучше понимать, на что способны его подчиненные. Санни не только понял основные принципы их боевых техник, но и был очень доволен тем, что пополнил свою ментальную библиотеку шестью отточенными до мелочей стилями. Знание того, чего можно ожидать от шестерых пробужденных, не только позволило ему составить примерное представление о том, как группа будет действовать в бою и как ею командовать для достижения наилучшего результата, но и помогло разработать оптимальный план тренировок, который позволил бы за короткое время превратить их в подобие сплоченной боевой силы. К сожалению, четырех недель оказалось недостаточно, чтобы превратить семерых незнакомых друг с другом людей в по-настоящему слаженную боевую единицу. Полученные благодаря танцу теней знания помогли существенно ускорить процесс, но прогресс все равно был недостаточен. Оставалось надеяться, что к моменту прибытия морского конвоя в Антарктиду они достигнут хотя бы минимального порога взаимопонимания. Придумав план, Санни не стал мешкать и привел его в действие. К его удовольствию, в учебном центре, выделенном для этой группы, оказалось 7 капсул сновидения. Правда, они отличались от тех, что были у него дома. Вместо того, чтобы быть подключенной к общедоступному выбору арен, она была интегрирована в закрытую сеть, управляемую правительством. Кроме того, в центре внимания были сражения с искусственными кошмарными существами, а не индивидуальные поединки. Санни даже мог в некоторой степени настраивать сценарий сражений в соответствии со своими целями и личными предпочтениями. Поначалу он с большим энтузиазмом отнесся к этому новому методу обучения, но затем несколько разочаровался в нем. Сновидение было просто не в состоянии воспроизвести истинное безумие и ужас кошмарных существ. Иллюзорные монстры, с которыми они сражались, были сильными и угрожающими, но в них не было той искры жизни и извращенного интеллекта, которые делали реальных существ такими смертоносными. Иллюзии были просто не способны оказать достаточное давление на когорту. Поэтому Санни нашел кое-что другое, что могло действительно оказать давление на его людей. Он сам. После первых нескольких дней он стал уделять значительное время сражениям, в которых все шестеро должны были сдерживать единственную цель – своего капитана. Хотя внешне Санни выглядел гораздо менее устрашающе, чем кошмарное существо, его подчиненные быстро поняли, что он намного страшнее. После особенно напряженной схватки шестеро пробужденных вылезли из капсул сновидения и отправились перекусить и немного отдохнуть. Вскоре несколько из них собрались на кухне, пристроенной к спортзалу. Ластер потирал плечо, ушибленное на одной из тренировок в реальном мире, и простонал. «Дьявол! Он, дьявол!» Санни, удобно расположившийся в своем роскошном стуле воспоминания в другом конце здания и изучавший топографическую карту Антарктиды, поднял глаза от экрана своего коммуникатора и усмехнулся. Этот парень ближе к истине, чем ему кажется. Тем временем, вернувшись на кухню, Самара с неодобрением посмотрела на Ластера и покачала головой. Неожиданно Ким решила поддержать молодого человека. «На самом деле, наш капитан, он действительно может быть не человеком. Мне так кажется». Отстраненная красавица посмотрела на нее с замешательством. Оказавшись под таким пристальным вниманием, Ким неловко передернулась. Это у всех людей есть общие слабости. Висок, внутренняя поверхность бедра, где артерия проходит близко к коже и так далее. Но у капитана Санлиса их нет. Как будто его череп неразрушим, и он не истекает кровью. Глаза Ластера расширились. «Видите? Говорю вам, ребята, он – замаскированное кошмарное существо. Мы все умрем, даже не добравшись до Антарктиды. Самара несколько мгновений смотрела на него, а затем небрежно произнесла: «Ты ведь в курсе, что он скорее всего нас подслушивает?» Ластер вздрогнул и чуть не упал со стула. На другой стороне здания Санни прикрыл рот рукой, чтобы подавить злобный смех. Глава 826. Шопинг. Пока в ходе интенсивных и напряженных тренировок члены группы учились сражаться вместе, Санни нужно было выполнить еще несколько срочных задач. Выполнение всех этих обязанностей требовало от него значительных усилий, но ничего другого не оставалось, как просто скрежетать зубами и делать это. Пожалуй, самой важной из стоящих перед ним задач было распределение баллов вклада и приобретение различных активов для усиления когорты. Однако это было не так просто. После нескольких дней изучения боевых действий своих подчиненных и знакомства с их арсеналами воспоминаний он, наконец, был готов принять решение. Для этого он выбрал момент, когда три члена авангарда ближнего боя, Бёрл, Дорн и Квинтин, находились в капсулах сновидения, а остальных трех своих подчиненных вызвал к себе. Ведь все трое были специалистами в различных областях поддержки, связанных с оборудованием когорты. Ким была техником, Самара – способным инженером по заклинаниям, а Ластер – ну, Ластер должен был быть водителем. В данной ситуации это было не очень полезно, но что оставалось делать Санни? Оставить беднягу дуться в одиночестве в углу. Посоветовавшись с Кимми и Самарой, он понял, как лучше всего потратить баллы за вклад. Носорог мог показаться простым транспортным средством, но на самом деле это было гораздо больше. Санни не слишком много знал о войнах и стратегиях, но ему было известно, что мобильность – один из важнейших факторов, определяющих влияние боевой единицы. Особенно это касалось когорт первой регулярной роты, которые должны были быть элитными подразделениями быстрого реагирования, постоянно перемещающимися между различными точками, чтобы оказывать поддержку наземным войскам. Поэтому модернизация их ТРА имела первостепенное значение. Вопрос заключался в том, какие аспекты носорога должны быть модернизированы в наибольшей степени. В итоге Санни остановился на нескольких основных вариантах модернизации. Это были совсем не те варианты, которые он ожидал выбрать перед консультацией с парой технических специалистов. Вместо того, чтобы усилить броню корпуса носорога или установить мощную пушку в его носовой части, большинство улучшений оказалось скрыто от глаз. Носорог получил комплексную модернизацию, в ходе которой его и без того мощный энергетический реактор был заменен на более мощный, что потребовало демонтажа всей системы передачи энергии и замены ее на более надежную. Кроме всего прочего, эта модернизация значительно улучшила логистику когорты, так как новый реактор не нуждался в мерзком топливе и мог заряжаться от ластера. Оказалось, что этот парень все-таки на что-то годен. Вторая крупная модернизация, неожиданно для всех, касалась командного и коммуникационного комплекса, расположенного в задней части машины. Раньше Санни не обращал на это особого внимания, но, получив информацию от Ким, понял, насколько важно получить в свои руки более совершенную систему. С открытием всех врат в Антарктиде связь с другими подразделениями и штабом эвакуационной армии должна была быстро превратиться в ад. Возможность поддерживать устойчивую связь была еще более важна для иррегулеров, поскольку когорты должны были действовать полунезависимо, а координировать их действия на расстоянии должна была мастер-джет. К счастью, модернизированный реактор был способен выдавать много энергии на коммуникационный комплекс, так что Санни мог легко заменить его на более совершенный и мощный, который, хотелось бы надеяться, без проблем пробьется сквозь массу помех. Дополнительные внешние антенны, как забавно высокая телескопическая, так и более скромная параболическая, могли быть в любой момент убраны и спрятаны под броней. Третья модернизация была наиболее эзотерической и заумной. В ней были задействованы очень сложные технологии заклинаний, в которых Санни не очень разбирался, поэтому он просто велел Самаре выбрать лучший вариант. Она заключалась в экранировании и изоляции основных систем БТР от пагубного воздействия врат кошмара. Все знали, что врата странным образом влияют на технику и электронику, но мало кто понимал, как и почему. Учитывая природу цепи кошмаров, Санни должен был быть уверен, что носорог просто не заглохнет и не умрет в глуши без видимых причин. Поэтому, несмотря на то, что это стоило ему огромного количества баллов вклада, он решил приобрести самый дорогой набор контрмер. Санни не проронил ни слезинки только потому, что за этим наблюдали его подчиненные. Прежде чем отпустить специалистов, он сделал еще одно приобретение. Зная, на что способна Самара при наличии соответствующего вооружения, он решил повысить ее боевые качества, получив в свое распоряжение самое мощное обычное оружие, доступное бойцам первой эвакуационной армии. В результате когорта получила право на получение невероятно мощной, по меркам обычных солдат, конечно, механизированной винтовки. Она была сделана из невероятно прочного сплава и включала в себя различные демпфирующие материалы 14 для повышения устойчивости к сотрясающим воздействиям. Она была такой же высокой, как сама Самара, и обладала длинным устрашающим стволом. Санни сначала подумал, что винтовка – это рельсотрон, но его поправили и объяснили, что на самом деле это другая разновидность устройства, известная как катушечная пушка или пушка Гаусса-15. Он уже слышал все эти слова, но не знал, в чем разница. Да это и не имело значения. Все, что ему нужно было знать, это то, что винтовка была невероятно мощная и могла с потрясающей скоростью выбрасывать твердые снаряды вперед. Кроме того, она могла стрелять в двух режимах, дозвуковом и сверхзвуковом, что могло пригодиться, если когорте требовалось сохранить скрытность. Технически пушка была слишком тяжелой и мощной для человека. Она должна была использоваться солдатом, облаченным в полный экзоскелетный бронекостюм, или даже служить легким оружием для небольших гуманоидных боевых машин. Но Самаре, как пробужденной, хватало сил, чтобы справиться с этим. Сделав это приобретение, Санни отпустил трех специалистов и потер ладони друг о друга. Затем он пошел вперед и потратил оставшиеся баллы на разные предметы и, что более важно, на лучшие воспоминания для своих солдат. На лице Санни появилась безумная ухмылка, а глаза заблестели жадным светом. Глядя на свой коммуникатор, он не мог удержаться от смеха. «Неблагодарные сопляки, папочка принес вам подарки, хе-хе». Глава 827. Непростая задача. Санни провел много времени, размышляя о том, как лучше использовать баллы за вклад, выделенные ему армией, если говорить о воспоминаниях. Он не сомневался, что в Антарктиде когорте предстоит столкнуться с полчищами кошмарных существ. Он надеялся, что ему и его солдатам удастся выжить, а это означало, что в течение всей операции они получат много воспоминаний, а в конечном итоге и эхо. Впрочем, большинство этих мерзостей должны были быть либо спящими, либо пробужденными. Насколько мощное воспоминание может принести убийство такого существа? Кроме того, любой бонус, полученный в бою, должен был быть произвольным. Даже если он обладал значительной силой, кто мог сказать, что эта сила будет хорошо подходить членам когорты? Поэтому сейчас был лучший и единственный шанс заполучить в свои руки мощные воспоминания, которые идеально подходили бы его солдатам и ему самому. Однако ничего не бывает так просто. Несмотря на то, что правительство было чрезвычайно щедрым, экипировка шести пробужденных, не говоря уже о мастере, стоила недешево. Если бы Санни не тратил львиную долю баллов на модернизацию носорога, он мог бы приобрести неплохое количество мощных инструментов. А так ему не хватало средств. Поэтому ему пришлось принять несколько мучительных решений. Во-первых, он отказался от приобретения того, чем мог бы пользоваться сам, и решил сосредоточиться на нуждах своих подчиненных. Это действительно оставляет неприятный привкус во рту. Санни печально вздохнул. Нельзя было отрицать, его личный арсенал был уже слишком выдающимся. Приходилось утешать себя тем, что шесть его солдат были в некотором смысле продолжением этого арсенала. Они должны были стать его самым мощным оружием. Таким образом, расширить их возможности было равносильно расширению возможностей самого себя. Во-вторых, о приобретении эхо также не могло быть и речи. Хотя их было много, стоимость была слишком высока. Санни, возможно, и подумал бы о покупке, если бы смог превратить его в тень, но он уже знал, что для превращения эхо нужно обладать соответствующей тенью в море душ. Поэтому его главной целью было значительное улучшение снаряжения своих солдат. К сожалению, сейчас даже это было недоступно. Конечно, если Санни не будет жульничать, а почему бы и нет, на его лице появилась зловещая улыбка. Санни находился в уникальном положении и мог получить почти все, что хотел, потратив при этом гораздо меньшее количество баллов вклада, чем пришлось бы потратить любому другому. В конце концов, он был начинающим колдуном. Приобретение десятков мощных воспоминаний могло оказаться ему не по карману, но если повезет, то и не понадобится. Например, запрос на мощный вознесенный меч для Билля отнял бы у него значительную часть оставшихся баллов вклада. А вот покупка спящего оружия с подходящим зачарованием – нет. Нужно было лишь изучить его плетение, а затем пересадить зачарование на нынешний клинок мечника. Иными словами, Сан не планировал рассматривать приобретаемые им воспоминания не как сами инструменты, а как строительные блоки для создания мощных орудий. Таким образом, он мог получить гораздо больше пользы от имеющихся в его распоряжении баллов вклада. Единственный недостаток такого подхода заключался в том, что в ближайшие недели это будет очень обременительно для Санни. Тем не менее, он был готов попробовать. Даже если не все его попытки пересадить плетение увенчаются успехом, он был уверен, что их будет достаточно много, если, конечно, он правильно подберет ингредиенты. Санни некоторое время изучал обширный список доступных воспоминаний, затем вздохнул и вышел из спортзала. Он должен был лично осмотреть товар. Порой было легко забыть, что большинство пробужденных не имеют возможности заглянуть в саму суть воспоминания и получить от заклинания удобное описание того, что должно делать каждое зачарование. Это было то, что давало ему капля Ихора, упавшая из глаза ткача, и хотя, несомненно, существовали аспекты, позволявшие избранным делать нечто подобное, большинству пробужденных приходилось полагаться на смутные ощущения и проводить эксперименты, чтобы раскрыть весь потенциал своих воспоминаний. Чтобы добиться своего, потребовались некоторые уговоры, но в конце концов Санни был допущен в главный арсенал армейского лагеря. Там он обнаружил несколько десятков пробужденных, занятых бумажной работой. На полках лежали тысячи воспоминаний, ожидая, когда их распределят по подразделениям. Логистика всей этой системы была настоящим кошмаром, ведь передавать воспоминания можно было только лично. В результате за каждым из них был закреплен пробужденный офицер снабжения, который служил ходячим арсеналом и должен был лично доставить выбранное воспоминание получателю, когда тот попросит. Санни выглядел бы полным дураком, если бы потребовал от каждого из этих офицеров показать ему все их запасы, не говоря уже о том, что на это ушла бы целая вечность. К счастью, он сузил свой выбор до сравнительно короткого списка воспоминаний, которые были и дешевыми, и имели большой потенциал. Теперь оставалось только взглянуть на них, чтобы убедиться, что плетение подходит и их достаточно легко скопировать. У Санни было много целей, начиная от сравнительно простых и заканчивая теми, которые требовали от него больших усилий и могли закончиться неудачей. Например, существовало спящее воспоминание, имевшее форму прямой бритвы. Согласно описанию в правительственной базе данных, его единственное зачарование делало его чрезвычайно острым. Попытка рубить и резать кошмарных существ этим крошечным лезвием была заведомо обречена на провал, но что, если наделить меч Билля такой же неестественной остротой? Был плащ, который не имел иного предназначения, кроме как уменьшать вес своего владельца на пару килограммов. Само по себе зачарование было не слишком полезным, но что, если применить его к громоздкой кувалде Дорна? А еще лучше, если ему удастся перенести на нее зачарование перо истины из мантии подземного мира, несмотря на то, что Санни все еще не мог работать со сложными плетениями вознесенных воспоминаний, он чувствовал, что у него есть все шансы на успех. А что, если купить 6 дешевых амулетов и усилить каждый из них сопротивлением холоду, которое дает воспоминание Эльде? К счастью, он мог потратить баллы вклада, чтобы получить осколки душ, необходимые для этих манипуляций. Конечно, задача была сложной и трудной. Нужно было не только собрать все необходимые ингредиенты, потратить много времени и энергии на создание бесчисленных нитей сущности, изучить новые плетения и, наконец, успешно их воспроизвести. Ему нужно было учесть и другие факторы. Разница между пассивными и активными зачарованиями, емкость изменяемых воспоминаний, скорость, с которой пробужденным воинам придется расходовать свои ограниченные запасы сущности для поддержания более мощных эффектов, синергия между ними – все эти проблемы могли свести с ума любого человека. Не говоря уже о том, что на достижение этой амбициозной цели у него было всего несколько недель, и при этом он одновременно следил за обучением когорты и выполнял другие важные задачи. По крайней мере, он наверняка улучшит свое зарождающееся мастерство в колдовстве. Глядя на растерянных офицеров снабжения, Санни потер лицо и простонал. Столько всего нужно сделать, черт, Неужели быть капитаном всегда так напряжно? Глава 828. Зов. Несколько дней спустя Санни сидел в столовой военного бункера и без особого энтузиазма поглощал щедрую порцию еды. Несколько других капитанов первой регулярной роты, а также сама мастер Джет ели с чуть большим аппетитом. Санни выглядел не лучшим образом. Под глазами у него были темные круги, а сам он был каким-то вялым и подавленным, верный признак того, что у человека на исходе сущность. В какой-то момент Винтер бросила на него недоверчивый взгляд и спросила: «Что с тобой? Ты выглядишь так, будто вот-вот откинешься». Санни пренебрежительно махнул рукой. «Ничего такого, я просто устал из-за всех дел, которые мне нужно сделать до нашего отправления. Быть армейским офицером, как оказалось, не так уж и легко. Кто бы мог подумать?» Женщина несколько мгновений смотрела на него, затем усмехнулась. «Ах, да, я забыла, что это твоя первая командировка. Тебе еще предстоит познать чудеса делегирования». Мастер Рындал покачал головой. «Есть много вещей, которые нельзя делегировать. К тому же, чтобы поручать задания подчиненным, нужно знать, с чем они могут справиться. Я думаю, что у тебя все в порядке с этим, малыш». Санни хотел было возразить, что он не ребенок, но передумал, взглянув на измученного ветерана. Вандал был уже почти дедушкой. Если кто и имел право считать его юнцом, так это мастер Рындал. Винтер пожала плечами. «Это правда. На самом деле я впечатлена тем, какую когорту тебе удалось сформировать. Она неожиданно хорошо подготовлена, хотя я удивлена некоторыми из сделанных тобой выборов». Санни поднял бровь. «Правда? Почему?» Она откинулась назад и посмотрела на него. «Ну, Санни предположил, что она смотрит на него. На самом же деле эта непринужденная красавица могла смотреть на что угодно из-за своих старомодных солнцезащитных очков. Не пойми меня неправильно, каждый из нас пытался создать когорту, которая могла бы оставаться эффективной в любых ситуациях. Но у нас есть свои предубеждения, поэтому каждая когорта, кроме твоей, склонна к определенной специализации. Возьмем, к примеру, гордость. Этот скользкий ублюдок набрал всех скрытных гадов из списка». Санни смотрел на нее без всякого удовольствия. «Ты ведь знаешь, что я и сам гад, верно?» Затем он на мгновение застыл. «Подожди, это прозвучало неправильно. Я хотел сказать, что я тоже специализируюсь на скрытности». Винтер фыркнула. «Правда, ты не очень-то похож на убийцу». Санни скрестил руки и посмотрел на нее с ухмылкой. «Ну, конечно, если я буду так выглядеть, то люди будут начеку, чтобы не получить удар в спину, не так ли? А это просто лишает смысла». Мастер Рындал хрипловато усмехнулся. Он верно подметил. Санни кивнул, затем тяжело вздохнул. «По правде говоря, в прошлом я нанес немало ударов в спину, и это очень помогло мне выжить. Но в основном я часто оказываюсь в ситуациях, когда меня окружают со всех сторон. Скрытность – мощный инструмент, но только на ней далеко не уедешь. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего иметь хорошо подготовленную когорту. К счастью, мой аспект достаточно универсален, чтобы поддерживать все виды боевых построений». Он немного задержался, а затем с любопытством спросил: «А на чем специализируются другие когорты? Я был слишком занят, чтобы следить за тем, чем занимаетесь вы, ребята». Винтер откусила кусочек от своего бутерброда, медленно прожевала его и пожала плечами. «А, как обычно, Дэвис решил действовать из-под тишка. Почтенный вандал – это бой в ближнем бою. Мустанг тоже, но с дополнительным акцентом на скорость и ловкость. Я больше склоняюсь к превосходству в дальнем бою. Дейл похож на тебя, но с уклоном в надежную защиту. Что касается нашего отважного лидера», она посмотрела на мастера Джета и улыбнулась. «Вообще-то, я понятия не имею. Странная у нее когорта». Жнец души окинула их бесстрастным взглядом. «Не такая уж она и странная. Я просто выбрала людей, которые могут различными способами повысить мою собственную боевую эффективность. Мы должны уничтожить врага, направив наше самое смертоносное оружие, меня, в наиболее эффективное русло». Она замолчала на несколько секунд. «В любом случае, до посадки на корабли осталось всего несколько дней. Как только мы это сделаем, большая часть нашей способности принимать решения исчезнет. Любые дополнительные приготовления, которые мы сможем сделать в море, будут ограничены конкретным направлением. Так что сейчас у вас есть последний шанс учесть то, что вы могли упустить». Капитаны посмотрели друг на друга с мрачным выражением лица. После долгой паузы Санни спросил: «Есть какие-нибудь предложения?» Мастер Джет немного подумала. «Ты не слишком хорошо знаком с тем, как врата влияют на нас, не так ли?» Он пожал плечами. «Я знаю основы, наверное». Рэндалл покачал головой. «На самом деле этого недостаточно. Для нас, правительственных офицеров, большая часть наших обязанностей связана со сдерживанием врат кошмара, поэтому мы знаем их лучше всех. Ты, мастер, значит, должен был хотя бы раз испытать зов, верно?» Санни осторожно кивнул. Он действительно ощущал странное притяжение, которое врата и семена оказывали на пробужденного. Было ощущение, что кошмар взывает к нему. Седовласый ветеран продолжал, нахмурившись. «Что ж, зов не просто воздействует на разум, он оказывает весьма существенное влияние и на реальность. В частности, он может испортить привязку и якорь царства снов». Санни почесал затылок. Он, конечно, знал об этой странной аномалии. Просто сам он с ней никогда не сталкивался. Насколько сильны помехи? Старший мастер на секунду задержался. «Не слишком сильные, но они усиливаются по мере приближения к вратам. В непосредственной близости от них зов перекрывает и привязку, и якорь. Это означает, что если ты решишь прыгнуть в царство снов рядом с действующими вратами, то тебя потянет к их семени, а не к твоей цитадели. То же самое относится и к пробужденным, заснувшим поблизости». Он сделал паузу, а затем добавил: «Вообще-то мы часто используем это свойство. Если врата проявляются в населенном пункте и их нужно быстро закрыть, мы можем послать к ним через зов когорту претендентов на семя. Святой может помочь и привести их туда немедленно, или они могут подождать, пока не пройдет первая волна кошмарных существ, и вздремнуть, хотя это более опасно, поскольку претендентам придется искать друг друга и семя в потенциально враждебном регионе царства снов». Мастер Джет вздохнула. «Сейчас это не так важно. Обычно избежать перемещения в результате зова не составляет особого труда. Все, что нужно делать пробужденному, это сохранять некоторое расстояние между собой и вратами». Однако, выражение ее лица потемнело. «Учитывая, сколько врат, как ожидается, проявится во время цепи кошмаров, кто знает, как сложится ситуация. Мы должны помнить о потенциальной опасности и контролировать режим сна наших солдат, чтобы их не унесло. Советую каждому из вас запастись стимуляторами, по крайней мере». Санни некоторое время молчал, размышляя. В конце концов, он устало потер лицо и мрачно сказал: «Я приму это к сведению». Глава 829. Боевые шрамы. В предпоследний день перед отправкой первой эвакуационной армии Санни и его группе было нечем заняться. Спортивный зал, в котором они занимались, был разобран накануне вечером, поэтому продолжать тренировки было невозможно. Конечно, Санни мог бы придумать какой-нибудь изощренный способ, чтобы еще больше огорчить своих солдат, но в итоге отказался от этого. Вместо этого он собрал их на стене портовой крепости на импровизированный пикник. Покинуть северный квадрант было большим событием, особенно если учесть, что они собирались на войну. Возможно, это был последний шанс отдохнуть и развлечься в полной безопасности, поэтому было бы обидно его упустить. Когорта наслаждалась роскошным обедом, состоящим из различных вкусных блюд, которые Санни прихватил из офицерской столовой. Были даже напитки, формально запрещенные армейским уставом, хотя на пробужденных они действовали весьма слабо. Все семеро в тоскливом молчании наблюдали за погрузкой тяжелых контейнеров на массивные корабли. Ну, по крайней мере, шестеро из них. Ластер, тем временем, тайком разглядывал Самару. После нескольких минут молчания высокая женщина вдруг ровным тоном сказала: «Что ты уставился?» Молодой человек вздрогнул и неловко отвел взгляд. «Это у тебя такой страшный шрам. Откуда он у тебя, Сэм?» У Самары, действительно, был заметный шрам, тянувшийся от плеча до предплечья. Поскольку рукава ее комбинезона были закатаны, часть шрама оказалась на виду. Она бросила короткий взгляд на свою руку, а затем пожала плечами. «Когда мне было примерно столько же лет, сколько тебе, на вершине недостроенного городского барьера открылись врата. Будучи одним из ближайших пробужденных, я оказалась в числе первых. Мы сдерживали кошмарных существ, пока строители проводили эвакуацию. В общем, раздался взрыв, и меня выбросило за край. К счастью, моя рука зацепилась за строительные леса. Было чертовски больно, но, по крайней мере, я не свалилась на землю и не превратилась в лужу крови». Ластер пару раз моргнул, а затем усмехнулся. «Это еще ничего. Однажды мне откусили всю правую руку. Гигантский каменный червь каким-то образом проделал туннель под цитаделью, к которой я был привязан, а затем вылез из-под земли и одним махом проглотил шлюз. Тем из нас, кто выжил, пришлось отбиваться от него, но потом застряли на обломках, окруженные роем червей помельче. Он слегка побледнел. По сравнению с первым, конечно, они были меньше. Каждый из них был не менее 10 метров в длину. Единственное, что было хорошо в этих ублюдках, это то, что они могли передвигаться только по почве, так что мы были в безопасности, пока оставались на больших кусках камня. Так мы и жили несколько недель. Но когда еда и вода закончились, нам пришлось бежать. Я сам убил одного червя, но не раньше, чем эта проклятая тварь отгрызла мне руку. Ластеру повезло, что он лишился конечности в царстве снов. Хотя это и нанесло большой урон его физическому телу, он не остался калекой на всю жизнь. Оглядевшись по сторонам, юноша одарил Билля наглой улыбкой. «А как насчет тебя? Что самое страшное из того, что ты испытал?» «А?» Мечник ненадолго задумался. «Ну, наверное, это было несколько лет назад. Я служил на отдаленном исследовательском форпосте, в самой глуши. Неподалеку от нас открылись врата, и весь объект оказался захвачен. Я был практически единственным, кто выжил, но кошмарные существа шли за мной по пятам. Связаться со штабом тоже не было никакой возможности, а ближайшее человеческое поселение находилось в 500 километрах. На его лице появилась веселая улыбка. Мне потребовалось около месяца, чтобы добраться до него пешком. С преследующими мерзостями было достаточно легко справиться, но воздух достаточно сказать, что к концу пути я постоянно выкашливал куски своих легких. Это было самое страшное, что мне довелось пережить. К счастью, добрый вознесенный целитель протянул мне руку помощи, чтобы помочь восстановиться. В когорте воцарилась тревожная тишина. Через несколько мгновений Дорн вдруг фыркнул. «Это напоминает мне о моем солнцестоянии. Первое же кошмарное существо, на которое я наткнулся, умудрилось основательно отдавить мне обе ноги. Мне пришлось целых 2 недели медленно и мучительно ползти по грязи, чтобы добраться до ближайшей цитадели. Это было, конечно, много лет назад, но с тех пор ни одна мерзость не смогла нанести мне такого урона. Поскольку все, похоже, были не прочь похвастаться своими боевыми шрамами, Квинтин немного поколебался, а потом решил тоже поделиться историей. Однажды меня схватило кошмарное существо, похожее на гигантского паука. Оно поместило меня в непроницаемый кокон и наполнило его пищеварительной жидкостью, чтобы превратить в легко потребляемую слизь. Так делают пауки. Проблема заключалась в том, что я мог исцелять себя немного быстрее, чем кислота растворяла меня. Но после нескольких недель такого лечения мое терпение истощилось. Ким в ужасе смотрела на него. «Как тебе удалось сбежать?» Галантный мужчина улыбнулся. «Ну, пока кислота медленно разъедала мое тело, я медленно разъедал кокон. К счастью, он разрушился раньше меня. Однако мне не удалось отомстить за других жертв и убить паука, он все еще где-то там. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся снова». Ким опустила глаза и вздохнула. «Я вообще-то никогда не была сильно ранена. Правда, однажды вся моя группа заразилась странной чумой. Это была очень мучительная болезнь, и она быстро распространилась по всей цитадели. Многие люди умирали в муках. В конце концов, мы выяснили, что чума была проявлением странного ужаса. Как только мы это выяснили, прибыл святой из великого клана Сонг и каким-то образом сумел его уничтожить. Меня, а также тех, кто еще был жив, пощадили». Ластер похлопал девушку по плечу. «Ты молодец, Кимми». Затем он посмотрел на Санни, несколько мгновений колебался и осторожно спросил. «А что насчет вас, капитан? Вы когда-нибудь получали серьезную рану?» Санни почесал затылок. «О, дайте подумать. Один раз мне раздробили грудную клетку, кажется. Меня также выпотрошили, отравили, сожгли и утопили. Один раз меня даже сожгли и утопили одновременно». Ластер моргнул. «Как можно гореть и тонуть одновременно?» Санни оживленно улыбнулся. «Легко. Нужно просто утонуть в расплавленном металле. Но самая страшная физическая рана, которую я когда-либо получал, ХМ, наверное, это обезглавливание. Это было очень больно. Честно говоря, я не рекомендую подвергаться обезглавливанию, если вы можете этого избежать. Оно того не стоит в большинстве случаев». 6 пробужденных уставились на него со странными выражениями. Санни прочистил горло. «Что, это и в самом деле не стоит того? Поверьте мне, я то уж точно знаю. Глава 830. Отправление. На следующий день наконец-то начался вывод первой эвакуационной армии из Северного квадранта. Санни и другие капитаны наблюдали с высоких стен портовой крепости, как масса людей, техники и грузовых контейнеров стекается в казавшиеся бездонными грузовые отсеки 40 металлических левиафанов. Никто из шестерых не говорил, поглощенный мрачными мыслями. Молчал и мастер Джет. Позади них большой лагерь, в котором еще несколько дней назад кипела бурная деятельность, был полностью разобран и исчез. Перед ними простирались бескрайние серые просторы моря и неопределенное будущее. Несмотря на то, что сегодня из этого порта на юг отплывало лишь четверть всего эвакуационного контингента, масштабы происходящего были поистине грандиозны. Глядя на грозные корабли и толпы солдат на них, Санни не мог отделаться от чувства благоговения. Легко было поверить, что ничто не сможет остановить такую огромную силу. Однако он знал, что это не так. Через некоторое время мастер Джет вздохнула. «Ладно, пора отправляться. Перегруппируйтесь со своими группами и отправляйтесь к назначенным кораблям. Вы знаете, что делать, если по пути конвой постигнет катастрофа. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы выжить. Если флагман погибнет, а вместе с ним и я, соблюдайте субординацию. Вандал примет на себя руководство операцией в мое отсутствие». Мастер Рындал мрачно взглянул на нее и поморщился. «Надеюсь, мне это не понадобится». Несмотря на то, что конвой собирались вести эмиссары Дома Ночи, нельзя было сказать, что все корабли доберутся до Антарктиды. Морское плавание всегда было опасным, а большинство пробужденных и вознесенных первой армии были практически бесполезны в бою на воде, в том числе и Санни. В последний раз взглянув на своих коллег, он шагнул сквозь тени и оказался возле переполненного причала. Отыскать членов своей когорты было нетрудно, поскольку большинство людей из уважения к ним оставляли немного свободного места. Подойдя к ним, он надел маску уверенности и спросил спокойным тоном: «Вы готовы?» Все кивнули, кроме Ластера, который внезапно выглядел обеспокоенным. «Вообще-то, я никогда не был на корабле. Меня ведь не укачает?» Санни несколько мгновений смотрел на него, затем пожал плечами. «Ты ведь пробужденный, не так ли? Пробужденные должны быть устойчивы к таким вещам, так что поживем, увидим». Лицо Ластера опустилось. Он задержался на несколько мгновений и вздохнул. «Почему-то мне кажется, что я вам не очень нравлюсь, капитан». Санни ничего не ответил. Однако Белл неожиданно похлопал юношу по плечу. «Ну, я, например, очень рад, что ты с нами. Правда?» Мечник дружелюбно улыбнулся и кивнул. «Конечно, таких людей, как ты, очень ценно иметь рядом. Ведь стоит только на тебя взглянуть, и становится ясно, что ты умрешь первым. А значит, это буду не я. Я уже чувствую себя лучше». Молодой человек посмотрел на него и насмешливо сказал: «Не шути так, это не смешно». Белл несколько раз моргнул. «А я и не шутил». Тем временем Санни покачал головой и отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Хватит болтать, пойдемте». Вместе они вошли на длинный пирс и двинулись к далекому кораблю. Людская масса расступилась, чтобы пропустить их, а затем сомкнулась за ними как вода. Ощущение было немного сюрреалистичным. Вскоре стальная масса линкора заслонила небо. Почувствовав, как его обволакивает густая тень, Санни вдруг стало немного спокойнее. Он посмотрел на серые волны внизу, вздохнул и ступил на широкую перекладину, соединяющую пирс с огромным судном. Через несколько секунд темная пасть грузового отсека поглотила его и его людей. Оказавшись на борту корабля, группа разделилась для выполнения нескольких задач. Ким, Ластер и Самара отправились проверять выделенные им припасы, в том числе и модифицированный носорог, который уже некоторое время хранился в специальной люльке в одном из меньших грузовых отсеков гигантского судна. Поскольку до сегодняшнего дня у них не было доступа к нему, необходимо было провести множество проверок и диагностик. Белл, Дорн и Квинтин последовали за одним из офицеров по материально-техническому обеспечению корабля, чтобы закрепить жилые помещения за когортой и ознакомиться с обстановкой, а Санни отправился на верхнюю палубу. Там он подошел к краю и, облокотившись на высокий поручень, стал смотреть вниз, на далекую гладь воды. Образы забытого берега и темного моря всплыли из глубин его памяти, заставив его вздрогнуть. Пока Санни ждал отплытия флота, его тени исследовали линкор. Даже если он не будет слишком полезен в случае нападения на конвой стаи кошмарных существ или какого-нибудь колоссального ужаса глубин, Он все равно был намерен запомнить каждый уголок этого гигантского стального гроба на всякий случай. Перспектива отдать свою жизнь в чужие руки Санни, мягко говоря, не нравилась, но выбора у него не было. В ближайшие 2-3 недели экипаж линкора и ночные странники, отвечающие за конвой, должны были решить, жить им или умереть. Проклятие. Санни был очень недоволен тем, что не приобрел никаких мощных воспоминаний, связанных с плаванием. Даже если бы они могли дать ему лишь иллюзию безопасности, это было бы все равно лучше, чем ничего. Может быть, мне стоит сделать это приоритетом, когда мы достигнем Антарктиды. Сомневаюсь, что это последний раз, когда мне придется преодолевать огромные водные просторы. Если подумать, не странно ли, что я, как никто другой, так пренебрегал мореплаванием, проведя столько времени в попытках спастись от темного моря. Даже полный дурак должен был научиться уважать воду. Но, возможно, причина была именно в этом. На забытом берегу Санни привык к тому, что глубина для него равносильна смерти. Поэтому он никогда не воспринимал море иначе. Медленно последние остатки первой эвакуационной армии поднимались на борт металлических левиафанов. Ворота грузовых отсеков были закрыты, люки задраены. Загрохотали массивные цепи, поднимая якоря. Весь линкор под ним вибрировал, когда оживали его мощные реакторы. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, конвой начал двигаться. 40 гор из сплава и стали плыли вперед, их носовые части рассекали волны, как гигантские лезвия. Тысячи людей двигались в их металлических брюхах, вдыхая жизнь в железных зверей. Санни смотрел, как крепость порта постепенно становилась все меньше и меньше. Вскоре берег скрылся в мутной дымке. Первая эвакуационная армия покинула Северный квадрант. Глава 831. Мастер Неев. Через некоторое время вокруг конвоя не осталось ничего, кроме бескрайних волн. 40 колоссальных кораблей двигались узким строем, а грозный флагман служил острием стрелы экспедиционного флота. Сотни грозных пушек были направлены во все стороны, их поля огня пересекались, создавая вокруг процессии смертоносную запретную зону. Несмотря на это, Санни не успокаивался. Он еще некоторое время смотрел на волнистую поверхность внизу, и мрачное выражение не покидало его лица. Несмотря на всю грандиозность происходящего, колонна двигалась на удивление тихо. Не будь шума воды, разгоняемой могучими носами и брызг плещущихся о броню из сплава, Санни мог бы закрыть глаза и представить себе, что других кораблей вокруг нет. Не странно ли, что на борту летающих кораблей он чувствовал себя гораздо комфортнее, чем на этих куда более надежных морских судах? Вздохнув, он активировал коммуникатор и обратился к руководству по технике безопасности на море, выданному каждому военнослужащему первой армии. За прошедшие недели каждый должен был изучить этот объемный документ и провести несколько изнурительных учений, чтобы ознакомиться со странными правилами верного поведения на флоте. У Санни память была лучше, чем у других, поэтому он практически выучил инструкцию наизусть. Несмотря на то, что в общих чертах она была довольно проста и объясняла, что должны делать пассажиры кораблей в случае объявления общекорабельной или общефлотской тревоги, в ней было много странных и, казалось бы, эзотерических правил.